Следователь по делу русских дипломатических разведчиков предстал перед Шелленбергом уже на следующий день. Худощавый, нервный, в мешковатой форме, он мало походил на тех молодцеватых офицеров СС, которые смотрели в последнее время со страниц германских газет на площадях крупных городов Украины, Белоруссии и Прибалтики. Во внешнем облике гауптштурмфюрера Ролька вообще не было ничего, что выдавало бы в нем офицера хотя бы какой-нибудь тыловой части вермахта. Гауптштурмфюрер, очевидно, все утро добирался из Восточной Пруссии до Берлина. Выглядел бледным, усталым и смертельно невыспавшимся. Но это не помешало ему, обведя взглядом огромный кабинет бригады фюрера с его столом дотом, прийти в еще большее смятение. «Не теряйте время, гауптштурмфюрер!» — жестко произнес Шелленберг, не позволяя ему опомниться. «Вас ведь вызвали сюда для личного доклада, а не для ознакомления с апартаментами Главного управления имперской безопасности». «Да-да, господин бригадефюрер, я готов. У меня было очень мало времени». Трясущимися руками начал он раскрывать толстенную папку с документами. Упустил один из документов, почему-то долго не мог поднять его с пола, пальцы просто-напросто не слушались его. Когда же он, наконец, разогнулся и встретился взглядом с бригадой-фюрером, то вздрогнул. Ему показалось, что Шелленберг в ярости. — Бросьте эту вашу бумажку обратно на пол, — скомандовал Шелленберг. А увидев, что гауптштурмфюрер разомкнул пальцы и выпустил листик, продолжил. — Туда же бросьте эту чертову папку! Гауптштурмфюрер послушно положил папку перед носками нечищенных, давно запыленных сапог. — Вот, — еле слышно произнес он, абсолютно не понимая, к чему клонит бригады фюрер. — А теперь садитесь вон на тот стул и спокойно, вдумчиво расскажите все, что вам известно по этому делу, упуская все ненужные детали. У вас 10 минут. И у вас еще никогда не было более благодарного слушателя, ежели тот, которого вы видите сейчас перед собой. Как оказалось, гауптштурмфюрер обладал неплохой памятью. Не мог бы прослыть неплохим рассказчиком. Через 10 минут Шелленберг имел полную ясность относительно сути дела, поведения арестованных и наиболее значимых фигур из числа тех 50 человек, которые уже арестованы по делу о дип-шпионах. Озадачила бригаду фюрера лишь завершение этого доклада. «Замечу, что следствие еще не завершено, но я полон решимости завершить его, если только вы сочтете возможным допустить меня до него после этого доклада». «Да, вы будете заниматься этим делом, но, по-моему, вы что-то недоговариваете». «Извините, мне не удалось доставить их целыми и невредимыми, как было приказано». «Что-что?» — приподнялся Шелленберг. «Что вы там, гауптштурмфюрер, бормочете? Что значит, мне не удалось доставить их живыми и невредимыми, как было приказано?» «Простите, бригадефюрер, но так произошло...» «Вы что, убили их?» «Ну что вы? Так они живы? Я вас спрашиваю, черт возьми, эти двое русских разведчиков. Они живы?» «Так точно», — подхватился гауптштурмфюрер. «Где они? Сейчас, в эту минуту. Я спрашиваю, где они сейчас?» «Здесь, в Берлине, в полицейском участке у железнодорожного вокзала, под присмотром двух полицейских, агента Аббера и переводчика, унтерштурмфюрера». «Да плевать мне на унтерштурмфюрера! Почему вы сказали, что вам не удалось доставить их живыми и невредимыми?» «Я сказал, целыми и невредимыми, бригады фюрера СС, и прошу наложить на меня взыскание, я этого вполне заслуживаю». «Четче!» — Гауптштурмфюрер, четче выражайтесь!» Я не знал, что их затребуют из Берлина, и буквально вчера вечером одному из них подбил глаз. Он вел себя крайне нагло и не желал говорить ни слова правды. Но главное все же в том, что он упрямо отрицал очевидные факты, которые его явно изобличали. Я не удержался и нанес ему несколько ударов в корпус, а затем в лицо. Один глаз заплыл. К счастью, вмешался присутствовавший на допросе агент Абвера, предчувствовавший, что эти двое русских еще могут выпутаться, ибо Берлин не пожелает идти на дипломатический скандал. Он так и сказал мне: «Это вам уже не контрразведка, Ролька, это дипломатия, а в ней законы контрразведки не действуют», и оказался прав. Второй тоже избит. Гауптштурмфюрер немного замялся, но признал: «Тоже. Только это уже не моя вина. В конце концов, их избивали при задержании, при перевозке в Восточную Пруссию, в тюрьме. Мне же приходилось работать с тем материалом, который мне доставляли для допроса». «Ясно». Шелленберг тотчас же позвонил Штоуфу и сказал, что оба русских уже находятся под патронатом его службы политической разведки. Но понадобится пара дней, чтобы они смогли привести себя в порядок, а его люди позаботились бы о медицинской помощи арестованным, а также их одеянии. «Значит, они уже в Берлине? Слава тебе, Господи! Мой шеф требует как можно скорее освободить из русского плена графа Шуленбурга. Его судьбой уже интересовались Борман, Генрих и даже фюрер, к которому вроде бы обратился кто-то из близких графа. Как вы считаете, после двух дней, которые они проведут у вас, мы сможем представить их послу Советов? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Мне хотелось бы знать, в каком они виде, и если они предстанут перед фотокамерами русских на костылях?» «Костыли исключаются. Но нам нужно еще хотя бы 3 дня. Чтобы самим поработать с ними?» «И поработать тоже. Деликатно, конечно. Но мы намерены отправить поезд русских завтра». «И отправляйте. Кстати, как это будет происходить?» «План таков. Члены русского посольства, интуриста и прочие специальным поездом под надежной охраной едут до болгарского города Свиленграда, что на болгаро-турецкой границе. Туда же должен прибыть и поезд с членами германского посольства в СССР. Именно на болгаро-турецкой границе и состоится обмен дип-представительствами». «Заверьте Деканозова, что оба сотрудника данцигского консульства освобождены. Однако не поедут вместе с ними, а самолетом прибудут в Софию или прямо в Свиленград». «Мотивация?» «Нужно выполнить некоторые формальности, закрыть дело, уточнить кое-какие вопросы. При твердой гарантии, что оба сотрудника будут доставлены в Свиленград и освобождены, обещайте Деканозову, что дипсотрудники из Данцига присоединятся к его команде раньше, чем поезд пересечет турецкую границу». «А если он мне не поверит?» «А он, конечно же, не поверит. Пусть понервничает. Да и сами русские дипразведчики тоже пусть попортят себе нервы вместе с нами». Шелленберг положил трубку и пристально посмотрел на гауптштурмфюрера. «Взгляните на свои часы и еще раз убедите меня, что русские уже в Берлине, что их уже доставили сюда». «Но их доставили, я уже говорил об этом». «Тот редчайший случай, когда вам простится даже мимолетное служебное вранье. Главное, чтобы к этому часу они уже были в Берлине. Кто у них в роли переводчика?» «Лейтенант Заранский». «Из поляков?»